Глава 11. В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог вести, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большую частью для своего собственного удовольствия, особливо если на вазу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возницы, больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название «Грязной» и вместе «Жидовской», потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные дома со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекотуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимую для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей. Трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькая личико еврейки, убранная потемневшими бусами, выглядывала из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром. Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но однако ж он надеется доставить ему свидание. Бульба вошел с тремя жидами в комнату. Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды. Надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши. «Слушайте, жиды», — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. «Вы все на свете можете сделать. Выкопаете хоть из дна морского». И пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего остапа. Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал 12 000 червонных. Я прибавляю еще 12. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото. Хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь с тем, чтобы все, что не добуду на войне, делить с вами пополам. «Ох, не можно, любезный пан, не можно», — сказал со вздохом Янкель. «Нет, не можно», — сказал другой жид. Все три жида взглянули один на другого. «А попробовать», — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. «Может быть, Бог даст?» Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «мордахай» и больше ничего. «Слушай, пан», — сказал Янкель, — «нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. То такой мудрый, как Соломон. И когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут, вот ключ, и не впускай никого». Жиды вышли на улицу. Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект.